Но это еще не конец. 40 лет не старость. На Западе обзаводят семью как раз в этом возрасте, когда уж встали на ноги и избавились от заблуждений молодости. Я еще буду счастлив. Я еще встречу женщину, которую полюблю, которая полюбит меня, мы поженимся, и у нас будет ребенок. Он поднял голову и увидел в руках у проходившей миниатюрной девушки пакет, на котором были изображены гуси святой Евлалии. Вдруг очень захотелось увидеть в этом добрый знак, предзнаменование, чего-то хорошего. Глава вторая. Без женщин жить нельзя на свете, нет. 22 апреля 2007 года. Перед отъездом из Барселоны Денису всегда было грустно. Настолько грустно, что не радовали даже идущие навстречу красивые женщины. Для такого ценителя дамских прелестей, как Дэн Вербовский, это было необычайно странно. Ибо прекрасный пол не переставал интересовать никогда. Даже лежа в больнице с температурой за 40 и тяжелейшим осложнением после пневмонии, он умудрился закрутить сногсшибательный роман с медсестрой. Само собой, роман этот закончился в день выписки, оставив его участнику только приятные воспоминания. Денис умел расставаться с женщинами, так что они потом ничего от него не требовали. Как говорилось в каком-то фильме, завоевать женщину несложно, расстаться с ней — целое искусство. Столь важное в жизни любого мужчины умение досталось ему от отца. Тот всю свою сознательную жизнь был бабником. Впрочем, сказать, что был при этом неверным мужем, было нельзя. Овдовел Георгий Борисович еще молодым мужчиной, Денису было 8 месяцев, когда мама скончалась. Второй раз Вербовский старший так и не женился. Впрочем, совсем не потому, что для него были святы воспоминания о первой жене, и не потому, что не хотел приводить чужую женщину в дом, где растет его маленький сын. Это были официальные версии. Но существовала еще и неофициальная правда. Георгию Борисовичу нравилось быть свободным, принадлежать не одной единственной, а всей прекрасной половине человечества сразу. Он обожал, почти боготворил женщин, всех на свете. Блондинок и брюнеток, шатанок и рыжих, натуральных и крашеных, худышек и толстушек, умниц и дурочек, молоденьких и зрелых. Для Дениса так осталось загадкой, что вообще сподвигло его отца жениться на маме. Судя по сохранившимся фотографиям, она была миловидной, судя по рассказам дедушек и бабушек, приятной женщины с легким характером. Но такого набора было мало, чтобы ради него Георгий Вербовский добровольно надел на себя хомут. Потомок этого труднообъяснимого союза был убежден. Что бы ни произошло в жизни папы, на повторный брак тот не решится никогда. Вот насчет себя Денис был не так уверен. Жениться ему даже хотелось иногда. Почему бы и нет? Женатый мужчина выглядит как-то солиднее. Опять же, хорошая жена — это обеспеченный тыл. Он не задавался вопросом, будет ли обманывать супругу. Для него это как-то само собой разумелось. Что если уж решиться на столь важный шаг, то выберет очень умную и самостоятельную спутницу, которая ни за что не будет против его похождений, а добровольно будет закрывать на них глаза, трезво оценивая ситуацию. И чтоб без лишних ссор и негативных эмоций. В конце концов, брак — это совместный проект, ну, как в бизнесе. Партнеры создают что-то вместе и стараются делать это хорошо. И никто из них не вправе требовать полные пожизненные гарантии. Отчего-то Денис не сомневался, что женщин с подобной установкой немало. А то, что они ему пока не попадались, его совершенно не смущало. Он знал, чего хочет. А когда человек это знает, то он застрахован от личных переживаний и неудач. Ну, не совсем, конечно, но в большей степени. В отличие от тех, кто идет на поводу чувств и женится по любви, вроде его школьного дружка Олежки Игнатенко. И что с его любовью стало? Разбилась о первой же неожиданности. Не сразу, правда, через много счастливых лет, но ведь итог все равно плачевный. Олька оказалась бесплодной и на этой почве испортила всю семейную жизнь. Сначала сама чуть не свихнулась, потом достала мужа, так что он согласился на развод. Ну, развелись, Оба страдают, проблема не решилась, только новые добавились.